я не сойду, застыну. Меня засыпят звуки, и здесь меня найдут, и белая равнина, и с предвечерней муки, где воздух крут, свой крохотный оазис, мираж реальной жизни. Качнет и солнце брызнет, и снова ничего. И пусть сойдутся звуки над головой водою, но снова ничего. Пусть вытяну я руки и пусть глаза закрою, но сердце моего коснутся силы ночи, зари звезд.